Глава 16. «Ну что, Эльдол, чем обрадуешь?» Алёша, зайдя в банк «Утренняя роса», уже привычно повернул к столику счетовода. Вот только стоило ему увидеть лицо эльфа, как на душе начали скрести кошки. Понурые плечи, бегающий взгляд, пунцовые уши — все говорило о том, что Алёшу ждет отказ. И это было обидно. Становиться личным врагом Орочьего банка из-за открытия филиала в Малых Выхах — это одно. А заполучить себе во враги орков за здорово живешь — совершенно другое. Впрочем, Алёша не собирался сдаваться. «Выкладывай, Эльдол». «Знаешь, Алёша», — эльф с опаской покосился себе за спину. «Моя смена подошла к концу». «К концу, говоришь?» — нахмурился Алёша. «Да», — торопливо кивнул Эльдол. «Самое время поужинать». «Ну, если поужинать», — Алёша тут же сменил гнев на милость, — «тогда всего хорошего». «Да-да», — на лице Эльдоула отразилось вселенское облегчение, — «всего хорошего». Не говоря больше ни слова, Алёша повернулся на каблуках и вышел из банка. Если он правильно понял неуклюжий намек Эльдоула, эльф только что назначил ему встречу в ковчеге. О том, что будет, если Эльдоула не окажется в трактире, Алёша предпочел не думать. Ему совершенно не хотелось выслеживать щитовода, врываться к нему в дом и всякое такое. «Будем верить в лучшее», — решил про себя эльф, но следом тут же проскользнула подленькая мысль, но готовиться к худшему. Дойдя до трактира, Алёша занял тот стол, за которым сидели эльфы, и, заказав себе травяной отвар, принялся ждать. «Видимо, что-то произошло», — подумал Алёша, приняв свой заказ у трактирщика Патрика. И дело, скорее всего, в решении суда. Алёша давно не питал иллюзий насчет честного рынка и честного бизнеса. Нет, он признавал, что в его стране есть много компаний, которые честно поднялись с нуля. Но что касалось корпораций, там все решали связи и договоренности. Здесь, скорее всего, точно так же. Да, Орочий и Эльфийский банк были конкурентами. Да, они позиционировали себя как чуть ли не идеологических противников, но, видимо, Алёша перегнул палку. Такое падение в рейтинге не могло остаться незамеченным. И финансовые воротилы решили восстановить статус-кво. Алёша, честно говоря, надеялся, что другие банки воспользуются слабостью топора войны и сожрут или, если говорить цивилизованно, поглотят Орочий банк, но что-то пошло не по плану. «Это не только ПК-шеры», — подумал Алёша, потягивая свой травяной отвар. «Скорее всего, их крышует кто-то сильный, и, учитывая, что в конторе нет данных по этому вопросу, додумывать мысли не хотелось. Больно осознавать, что кто-то из твоего руководства сотрудничает с бандитами и убийцами. И видит Бог, Алёша все бы отдал, чтобы ошибиться, но его чуйка подсказывала, в конторе завелся крот». Причем в окружении руководства. Это будет сложнее, чем я думал. Алёша невидящим взглядом уставился в столешницу. И кому теперь доверять? Выходит, только своим ученикам. На душе у Алёши было горько, что ли? Будто он проиграл, не успев сесть за шахматную доску. Даже не так. Он сел, блестяще отыграл дебют, получил преимущество и... расслабился, посчитав себя победителем, и тут начал терять фигуры. Да так стремительно, что все набранное с таким трудом преимущество превратилось в пшик. «Рано расслабился», — мысленно укорил себя Алёша. «Будет мне наука». А теперь взял себя в руки и начал действовать. Безвыходных ситуаций не бывает. «Привет», — Эльдол, чье появление в трактире Алёша пропустил, уселся напротив. «Честно говоря, не лучшее место для приватной беседы». Эльдол сменил свой сюртук на темный балахон, а на голову накинул широкий капюшон. Увидеть его Алёша со стороны не признал бы в этом бродяге лощеного эльфа из банка. Даже с вуалью Алёша Ростович вынырнул из омота самокопания и целиком и полностью сконцентрировался на текущем моменте. Дело в том, что начал был эльф, но в следующий момент махнул рукой. «Да какая, в общем-то, разница?» «Я тебя внимательно слушаю», — кивнул Алёша, активируя встроенную в столик вуаль тишины. После суда глава банка чуть ли не прыгал от радости, начал свой рассказ Эльдол. Обещал и филиал, и заем под самый низкий процент. И даже сунул мне официальную рекомендацию банка. Но, вздохнул Алеша, уже предчувствуя, что будет дальше. Но затем нашему управляющему поступил вызов на переговорный амулет, хмуро продолжил Эльдол. Разговор шел около 10 минут и закончился тем, что глава банка вышел темнее тучи. «Филиала не будет, да?» — поморщился Алеша. «Не будет». Эльдол сокрушенно развел руками. «Более того, завтра нужно предоставить отчет о происхождении средств, лежащих на твоем счету». «Вот сволочи!» — Алеша скрипнул зубами. «А если я откажусь? Счет будет заморожен». «Твари!» — прошипел Алеша, чувствуя, как к горлу подкатывает злость вперемешку с яростью. «И это еще не все», — вздохнул Эльдол. «Отчет нужен к утреннему открытию банка, и если его не будет, меня уволят». «Так», — с шумом выдохнул Алеша, ощущая, как его начинает колотить от обиды. «Дай мне пару минут». Выплеснув остатки чая на пол, Алеша с силой сжал кружку в руке, отчего та брызнула осколками. Руку тут же обожгло болью, и по ладони потекло что-то теплое. С брезгливостью посмотрев на пораненную ладонь, Алеша сцепил руки в замок и, упершись в него лбом, принялся дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Злость накатывала волнами, и Алёше приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы не просто загнать негативные эмоции куда поглубже, а препарировать их. Понять причину своей ярости. Осознать, что решение правления банка находится не в зоне его ответственности. Почувствовать, что на смену негативу приходит холодная собранность. «Так, Эльдол», — Алёша поднял голову, почувствовав, что самонастрой прошел успешно, и он готов к конструктивному диалогу. «Что мы имеем на данный момент?» «На данный момент мы, а точнее ты, имеешь премиум счет раз», — принялся перечислять Эльдол. «И фактически ультиматум на заморозку этого счета 2». Эльф тяжело вздохнул. «Тут такое дело», — Эльдол нервно забарабанил по столешнице. «Даже если мы каким-то чудом сформируем этот отчет, они все равно найдут к чему придраться». «Ясно», — кивнул Алеша. «Это все?» «Ну, есть еще рекомендация банка», — задумался эльф. «Но что-то мне подсказывает, что как только управляющий про нее вспомнит, она немедленно аннулируется». «Что, если мы снимем деньги прямо сейчас?» «За счетом наблюдают», — Эльдол пожал плечами. «Любой перевод будет отслежен, и в суд полетит иск о незаконности перевода». «Несмотря на то, что у меня есть премиум-аккаунт», — кисло уточнил Алеша. «Только поэтому твой счет еще не заблокирован», — невесело усмехнулся Эльдол. «Я не знаю, что происходит, но...» «Это сейчас неважно», — прервал его Алеша. «Значит так, Эльдол. Во-первых, абстрагируйся от нашей ситуации. Во-вторых, посмотри на происходящее словно со стороны. В-третьих, как юрист, перечисли все возможные варианты». «Хм...» — эльф задумался. «Первое, что приходит на ум, это договор со сторонним банком. Чтобы у него было достаточно влияния отказать утренней росе на запрос об отмене перевода. И этот банк? Я бы выбирал между императорским и гномьем», — немного подумав, ответил эльф. «Но что там, придется отчитываться о происхождении средств». «Понял», — поморщился Алеша, — «что еще?» «Еще? Еще я бы договорился со счетоводом и обнулил свой счет. Утренняя роса работает круглосуточно, но в отделении никто снять деньги и ценности не позволит, а значит...» «Значит, можно снять все со счета, не заходя в банк», — закончил за эльфа Алеша. «Премиум счет как-никак». «Да, все верно», — вздохнул Эльдол. «Счетовода в этом случае точно уволят и, скорее всего, отправят на рудники, к оркам». Проблемы счетовода волновали Алешу в меньшей степени, к тому же у него в планах было переманить Эльдола к себе в замок. Но помимо этого было еще две проблемы. Первая — это комиссия банка. Второй раз платить 2% утренней росе, которая к тому же так жестко его кинула, Алеша не собирался. Ну и вторая, чтобы ему обнулить счет, нужно подойти к банку, а там наверняка уже дежурит банковская стража. С перегрузом он от них не убежит. Еще варианты есть? Все, эльф развел руками, только если... Только если что? Основать свой банк, вздохнул Эльдол. Но это точно не твой случай. Нужна стартовая сумма в 10 миллионов, минимум один сертифицированный счетовод, минимум один сертифицированный юрист и охранник с лицензией на охранную деятельность банка. «И все?» – жадно уточнил Алеша, в голове которого начал зарождаться еще более дерзкий по сравнению с ограблением ПК-шеров план. «И рекомендации от любого банка из топ-20», – задумчиво закончил Эльдуол. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – Алеша широко улыбнулся. «Это безумие!» – прошептал Эльдуол. «К тому же, где мы возьмем юриста и охранника?» «Счетовода и охранника», – поправил его Алеша. «Как ты относишься к собственному банку, который расположен в замке, в котором растет Мелорн?» «Мелорн?» — эльф подавился воздухом и залился кашлем. «Это какая-то шутка?» «Я похож на шутника?» — Алеша вопросительно вскинул левую бровь. «Нет, но...» «Сколько времени тебе нужно, чтобы зарегистрировать наш банк?» «Неделя». «У тебя 2 часа», — отрезал Алеша. «Давай взятки, убеждай, угрожай. Льсти, но чтобы к утру банк был. Но...» «Никаких но», — Алёша покачал головой. «Думай, Эльдуол, думай. Шанс должен быть». «Можно попробовать провести заявку через суд?» — неуверенно протянул эльф. «Внимание! Доступно уникальное задание «Финансовый воротила». Зарегистрируйте свой региональный банк. Награда скрыта, штраф скрыта». «Через суд и пробуй», — согласно кивнул Алёша, внимательно прочитав системное уведомление. «И вообще, Эльдуол, что-то мне подсказывает, ты понимаешь, что тебе в утренней росе житья не будет. И именно поэтому на встречу со мной пришел ты, а не банковская охранка, так?» «Так», — кивнул Эльдуол. «Знаешь, я раньше гордился своим банком, но после сегодняшней выволочки мир как будто с ног на голову перевернулся. Мне сначала дали добро на иск топорам, а потом наказали за это. Это называется большая политика», — поморщился Алёша. «Каждый из нас в какой-то момент или идет на сделку со своей совестью, или вылетает из системы». «Ну», — задумался эльф, — «я пока не готов идти на сделку с совестью». «Тогда подавай все нужные документы», — подытожил Алёша. «Раз уж к нам так удачно попала рекомендация утренней росы, этот шанс упускать нельзя». «Хорошо», — решил Сельдул, — «вот только судья». «Скажи, что от меня», — усмехнулся Алёша. «Он, к слову, до сих пор в суде, так что поспеши». «А ты?» — эльф с любопытством посмотрел на Алёшу. «Разве не со мной?» «О, нет», — Алёша кровожадно усмехнулся, разворачивая перед собой задание «Банкрот». «У меня на этот вечер запланированы другие дела». «Тогда 2 момента», — протянул Эльдуол. «Первый. Мне нужно разрешение на перевод 10 миллионов золотых в наш будущий банк». «Считай, что оно у тебя есть», — кивнул Алёша, делая соответствующие отметки во вкладке «Управление финансами». «И второй. Эльф не стал благодарить за оказанное доверие, но его плечи сами собой расправились. Как будет называться наш банк?» «Называться?» – задумался Алёша, но в следующий момент расплылся в улыбке. «Стальной богатырь». «Может, лучше золотой?» – уточнил эльф. «Тогда уж бронзовый или железный. Но я выбираю стальной», – Алёша чему-то улыбнулся. «Золото – мягкий металл». «В принципе, стальной богатырь звучит», – немного подумав, согласился Эльдуол. «Так в заявке и укажу». «Ну все, я пошел?» «Иди, друг», – кивнул Алёша. «Если все получится, то завтра ты проснешься управляющим банка». Эльдуол с предвкушением улыбнулся, по-егерски ударил себя кулаком в грудь и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. Алеша, проводив эльфа взглядом, немного посидел, внимательно изучая задание «Банкрот», и поднялся следом. «Ну что ты, поры?» – пробормотал Алеша себе под нос. «Пора показать вам, на что способны разгневанные вкладчики. Но для начала мне нужно оборотное зелье».